Коридор резко завернул вправо, и Виктор на мгновение потерял из виду основную группу налетчиков. Зайдя за угол, он увидел перед собой не спины Жака и его друзей, а двух закованных в броню жандармов. Они появились из бокового перехода и атаковали Элькину команду сзади. Виктор наконец-то увидел врагов и немедленно воспользовался таким счастливым случаем. Он нажал на курок и не снимал с него палец до тех пор, пока Дэн за шиворот не оттащил его назад. «Нашими игрушками мы ничего не сможем сделать!» – взвыл однорукий. «У них скафандры высокой защиты!» За углом слышались крики, хлопки бластеров и шипение лазерных лучей. Жак, громоподобным рыком заглушая грохот боя, отдавал распоряжение. «Как быть?» – спросил разочарованный Витя, которому больше всего на свете хотелось сейчас оказаться там, в пекле сражения, а не отсиживаться в крысином углу. «Сейчас узнаем!» Дэн лег на пол и по-пластунски пополз вперед. Осторожно выглянув из-за стены, он сразу спрятался, поднялся на четвереньки и шустро вернулся обратно. «Их там слишком много. Уходим. Наши отступают в другую сторону». Виктор задумался. Другой путь к грузовым причалам пролегал через отравленные квантующимся газом казармы, а третьего пути просто не было. Если они сейчас убегут из этого коридора, то им никогда не покинуть Тарок. Разве что в виде бесплотных духов. Дэн потянул его за рукав, но Виктор колебался. С таким трудом отвоеванные жизнь и свобода уплывали из рук. Вынырнувшие из-за угла жандармы развеяли его сомнения. «Бежать!» Пленник и освободитель рванули по коридору, слыша за спиной тяжелый топот жандармских сапог. К счастью, коридор был очень извилистым, и беглецам все время удавалось держаться вне поля зрения преследователей. Одного выстрела из лупера было бы достаточно, чтобы погоня закончилась, не успев начаться. Только они набрали скорость, недостижимую для тяжело экипированных врагов, как неизвестно откуда под ноги Дэна бросился слоник. Однорукий, чертыхаясь, покатился по полу, а Виктор, пристрелив незадачливого героя с хоботом, встал на одно колено и открыл шквальный огонь по тому месту, где должны были показаться жандармы. Нужно было во что бы то ни стало задержать их, пока Дэн поднимается на ноги. Витя немного запаниковал и начал так часто нажимать на курок и так беспорядочно посылать горячие лазерные лучи в стену, что врагам, очевидно, показалось, что впереди их ждет разъяренная, жаждущая крови банда. Они затормозили и выслали разведку. Виктор увидел, как из-за стены у самого пола высунулась голова в черном шлеме. Вскочивший Дэн немедленно бросил туда гранату, и беглецы помчались дальше, резко сворачивая в сторону при каждом удобном случае. Но как они ни старались, оторваться от погони не удалось. Виктор на свой страх и риск, не советуясь с одноруким, принял решение идти через казармы. Любой другой путь мог привести их только в тупик. В штольнях, в административном корпусе или на складах беглецов рано или поздно загнали бы в угол. Возможно, в глубоких шахтах им удалось бы продержаться довольно долго, но Элькин корабль к тому времени был бы уже далеко. «Ты куда?» Завопил Дэн, увидев, что Виктор вбегает в наполненный квантующимся газом коридор. «Там же казармы! Туда нельзя!» Витя не обратил на этот крик никакого внимания. Он знал, что делать. Лучше умереть свободным, чем окончить жизнь рабом. В этом Стас оказался абсолютно прав. «Я туда не пойду!» Донесся до Вити вой однорукого. «Подыхай один, если хочешь!» Дэн огляделся по сторонам в поисках иного пути к спасению, но его не было. Кроме того, в коридор ворвались запыхавшиеся жандармы. Дыхательные клапаны их скафандров ревели от напряжения. Из них со свистом вырывался перегретый воздух. Дэн понял, что при всем богатстве предложений альтернатива у него одна – спрятаться в казарме. Взорвавшийся над головой заряд, выпущенный из луппера, окончательно убедил его в том, что план Виктора не так уж и плох и определенно имеет свои преимущества. Дэн догнал Витю, когда тот шел по центральному проходу казарменного ангара. Просторное и многолюдное некогда помещение было совершенно пустым. Газ выел все. Он превратил в черный порошок койки и тумбочки, рабов и надсмотрщиков. Он не пожалел даже стены и пол. Повсюду были видны ямы и провалы, и все было засыпано ровным слоем порошка, похожего на пепел. Облака газа до сих пор клубились под потолком между лопастями больших вентиляторов, которые раньше включали, если в казарме становилось слишком жарко. «Давай быстрее!» – заныл Дэн, толкая Виктора в спину. «Они сейчас будут здесь!» «Быстрее никак! Газ почти прозрачный!» – спокойно ответил Витя, не ускоряя шага. «Можем не заметить. Если врежемся в скопление газа, превратимся в порошок». Жандармы вошли в казарму не спеша, внимательно осматриваясь по сторонам. Они знали об опасности, которая подстерегала их здесь. И у них было гораздо меньше причин для посещения этого места, чем у беглецов. Черные фигуры выстроились цепью у стены и, не прекращая вертеть своими тяжелыми шлемами из стороны в сторону и сверху вниз, подняли стволы лупперов. «Это конец!» Губы Дэна задрожали. Он, не отрываясь, смотрел на солдат и шел уже спиной вперед, не в силах отвести глаз от надвигающейся смерти. «А теперь бежим!» – крикнул Виктор. Дэн не заставил себя просить дважды. Они обогнули полупрозрачное облако газа и помчались к лестнице, ведущей на нижний уровень. Витя на мгновение задержался у выключателя. «Получите, гады!» Торжествующе крикнул он и запустил потолочные вентиляторы. Поток воздуха сразу же придавил легкий газ к полу. Жандармы больше не смогут преследовать их. Но в ту же секунду, когда он давил на кнопку, солдаты нажали на спусковые крючки своих лупперов. Толстые энергетические лучи потянули свои раскаленные щупальца к человеку, застывшему у выключателя. Витя закрыл глаза. Он все равно не умел бегать быстрее света и уже приготовился к путешествию по тоннелю и воспарению своей души к небесам. Но смерть почему-то не приходила. Виктор открыл один глаз. И, о чудо! Лучи не могли пробиться через облака газа, клубящиеся между ним и солдатами. Жгучий, нестерпимо белый свет, вырывавшийся из стволов лупперов, изменил свой спектр и начал переливаться всеми цветами радуги, одновременно осыпаясь на пол черными пепельными хлопьями. Приблизительно в том месте, где раньше стояла койка Виктора. Витя ухмыльнулся и сделал неприличный жест в сторону жандармов, но сразу же пожалел об этом. Тоненький лучик все-таки нашел дорожку сквозь облако газа. Он злобной псиной вцепился в Витя на плечо. Боль была непереносима. С воплем укушенного пчелой бабуина Виктор скатился по железным ступеням, вцепившись уцелевшей рукой в бицепс, которого почти уже и не было. Заряд луппера выжег кусок мяса размером с хороший бифштекс. Обугленная рана воняла, как плохое жаркое, а на ее дне виднелась гладкая почерневшая кость. Виктор бился не в силах сдержать криков. Его лицо залили слезы. Лучемет он потерял где-то наверху. Дэн схватил раненого за здоровую руку и, применив не очень гуманный прием, прижал его к полу. Виктор несколько раз дернулся и, не переставая всхлипывать, затих, с мольбой смотря в глаза однорукого. Дэн достал аптечку и, не вчитываясь в название на упаковках, сделал ему несколько инъекций. Виктор безропотно перенес курс лечения и уже через минуту, пошатываясь, встал на ноги. Лицо его выражало полное безразличие к окружающей действительности. Остановившиеся глаза смотрели в одну точку. Дэн пощелкал пальцами перед его носом. «Нам надо идти. Где грузовой причал?» Виктор глупо заулыбался и схватил однорукого за ухо. «Мать твою!» Выругался Дэн, отдирая липкие пальцы от своей ушной раковины. «Надо было на лекарствах сделать пометки на русском. Так где грузовой причал?» Заорал он и несколько раз звонко хлопнул Виктора по щеке. «Там?» Обколотый Витя неопределенно махнул рукой и, пританцовывая, пошел вдоль красной полосы, нарисованной на полу. «Если он приведет меня не туда», – подумал Дэн, поддерживая за плечи раскачивающегося во все стороны Виктора. «Убью, а потом и сам застрелюсь». Но Витя не ошибся. Судя по тому, что звуки боя становились все отчетливее и громче, они шли в нужном направлении. Еще несколько тоннелей, и Дэн заметил, что его приятель перестал шататься и начал удивленно осматриваться по сторонам, пытаясь понять, где он находится и что, собственно, происходит. Надо отдать должное Виктору, он быстро пришел в себя и последние 100 метров до грузового причала преодолел вполне сознательно. Они успели вовремя. Погрузка гравитрона уже заканчивалась, и вечно переполненный ящиками ангар был пуст, как в день завершения своего строительства. Светящийся шар гиперперехода засасывал в себя последние порции драгоценной руды. Ящики десятками исчезали в его ненасытном чреве. Поглотив всю породу в одном месте, шар гас и через секунду вспыхивал в другом конце причала, поглощая контейнеры без остатка. У ворот шла вялая перестрелка. Мусорщики сумели притащить с корабля достаточно тяжелого вооружения и теперь без особого напряжения сдерживали наседающих жандармов. Те, впрочем, тоже не проявляли излишней тяги к подвигам. Они ждали подкрепления и были уверены, что грабителям никаким способом не удастся покинуть рудники. «Ты жив!» – закричала Элька и бросилась на шею Виктора. «Мы думали, что вас убили первыми, и потому отступили». «Мы тоже отступили», – вяло ответил Витя. «В другую сторону. И я хотел бы продолжить это увлекательное занятие. Когда мы уберемся отсюда совсем?» «Все, уже уходим», – сказала она и показала на закрывающиеся ворота. Мусорщики заперли бронированные створки и немедленно заварили их. Эта хлипкая преграда могла сдерживать врагов не дольше минуты, но налетчикам этого было вполне достаточно. Они поспешно оставили самые тяжелые орудийные установки и без паники отступили к повисшему посредине ангара гиперпереходу. Первыми в шар уходили низшие по званию и должности. За ними последовали Диффор, Дэн, Элеонора и Виктор. Жак покинул хранилище последним. Из гиперперехода Виктор вывалился на шевелящуюся кучу из тел матросов, ручного оружия и ящиков с гравитронной рудой. Многоногий и многорукий ежик щетинился стволами лучеметов и луперов и многоголосо ругался на добром десятке галактических диалектов. Придавленный чьим-то многопудовым задом, Виктор тоже добавил несколько фраз в общий хор. «Приветствую тебя на борту нашей утлой посудины!» – прокричал Дэн, помогая ему освободиться от заваливших его тел и подняться на ноги. «Как твоя рука?» «Спасибо, омерзительно!» – буркнул Витя, пытаясь отыскать в куче мале Элеонору, но ей уже помог выбраться Жак. «Лучше покажи, где здесь у вас лекарь!» – попросил Виктор. «Я хотел бы узнать, от чего мне предстоит подохнуть. От раны или от того адского коктейля, который ты мне вколол?» «Конечно. Он у себя в кабинете. Мы не берем его на операции. Чистокровные гридеры очень слабы здоровьем. Пойдем, я провожу тебя. Распоряжайся мной по своему усмотрению. Элеонора поручила мне позаботиться о тебе». «Чертовски приятно видеть на нашем дредноуте еще одного землянина!» Дэн отсалютовал крюком, который заменял ему руку, и едва не выбил Виктору глаз. Только хорошая реакция спасла зрение новому члену экипажа Эльсидоры. «Веди к врачу!» – рыкнул Виктор. «А то я за себя не отвечаю. Ты третий раз за сегодня пытаешься убить меня!» «А когда был второй?» С самым невинным видом спросил Дэн и направился к двери, указывая дорогу. «Что-то я не припомню. Когда ты лечил меня?» «Виктор, а ты давно с Земли?» Дэн поспешил сменить тему разговора. Что там сейчас нового? Кто сейчас генсек? Далеко до медпункта. Действие обезболивающего и стимуляторов заканчивалось. И Виктор чувствовал наваливающееся на него изнеможение. Да и рана на руке начала ныть, как сломанный в драке зуб. Желание просвещать отсталого мусорщика у него отсутствовало. Да тот и не ждал ответов. Ему просто нравился сам процесс общения с человеком. «Сейчас, потерпи немного, чуть-чуть осталось». Дэн всеми своими интонациями и телодвижениями выражал искреннее сочувствие. Виктор шел за ним по узким переходам с уложенными вдоль стен трубами, переплетенными с высоковольтными кабелями. Его не оставляло ощущение, что гиперпереход не сработал, и он по-прежнему бродит по подземельям Тарока. Все оборудование было также до предела изношено, и Виктор постоянно опасался задеть плечом пучок оголенных проводов, торчащих из прогнившей изоляции. Да, не так он представлял себе межзвездный корабль. Совсем не так. Над дверью медпункта горела одинокая тусклая лампочка. В глазах Виктора, который уже начал постепенно вываливаться из реальности, она превратилась в три ярких прожектора, а у идущего впереди Дэна выросли две дополнительные головы, и одна из них с ветвистыми оленьими рогами. Дэн без стука вошел в медпункт. Виктор последовал за ним. Помещение оказалось просторным и удивительно чистым, особенно по сравнению с остальным кораблем. Во всяком случае, с той его частью, что он успел увидеть. Запах спирта и хлорки в сочетании с ароматом разнообразных лекарств создавал неповторимый букет, по которому можно отличить лечебное учреждение в любой точке Вселенной. На операционном столе дремал пожилой гридер. «Хватит дрыхнуть!» Дэн бесцеремонно растолкал доктора и не очень вежливо стянул его на пол, давая Виктору возможность занять его место. Чем тот немедленно и воспользовался. Доктор, отчаянно протирая глаза, удивленно уставился на раненого. Виктор прожестикулировал, с трудом сгибая пальцы в нужные знаки. «Док, мне очень плохо. Сделайте что-нибудь». Язык жестов был самым распространенным и часто используемым при общении между различными расами. «Пустяковая рана, милейший!» – сказал Гридер, воспользовавшись другим распространенным диалектом, который Виктор еще не успел изучить в совершенстве. «Сейчас я сделаю все, что нужно, и вам сразу станет легче». Доктор быстро ощупал обожженную руку и повернулся к Дэну. «Представьте меня, пожалуйста, этому землянину». «Виктор, это док». «Док, это Виктор». Ритуал взаимных представлений в исполнении Дэна выглядел очень кратким. «Док, Витя – это тот человек, которого мы должны были освободить из рабства по просьбе Элеоноры. И мы это сделали». «Мое сердце переполнено благодарностью», – прошептал Витя, – и потерял сознание. Когда он очнулся, ему показалось, что он опять оказался в космической лаборатории гридеров. Синий гуманоид заглядывал ему в лицо. Но на этот раз глаза у него были действительно добрые. Он торопливо подключил к вискам Виктора какие-то датчики, внимательно посмотрел на медицинские мониторы и ввел в вену на руке несколько кубиков зеленого лекарства. При этом доктор без устали повторял. «Боже, какие звери обитают на этих рудниках! Несчастный землянин! Они же насытили ваши ткани кислородом в три раза выше допустимой нормы. Они чуть не сожгли вам вены своими варварскими инъекциями. Это просто чудовищно!» Виктор поискал глазами Дэна, но однорукий забился в самый дальний угол и старался во избежание лишних вопросов не попадать ни в чье поле зрения. «Доктор, а я буду жить?» – с искренней заинтересованностью спросил Витя. «Теперь да», – кивнул врач. «У вас могут быть кое-какие видения, но в течение года это пройдет. Видите ли, некоторые нервные центры были повреждены перекисью бензоната кадмия. На их восстановление потребуется время». А рука? Не понимаю смысла вашего беспокойства. Рука как рука. Сейчас сделаем. Доктор, кряхтя, полез в шкаф и достал оттуда две банки. На одной Виктор разглядел надпись «Мышечная ткань». Именно эту банку Гридер открыл первой. Она до краев была наполнена густой белой массой. Врач зачерпнул ладонью большую горсть этой манной каши и пришлепнул ее прямо на рану Виктора. Каша повела себя очень буйно. Сперва она хищно зашипела, выжирая обожженное мясо. Потом покраснела, поглощая кровь из раскупорившихся сосудов. А через несколько минут порозовела новой свежей кожей. Когда Витины глаза, выпученные от удивления, вернулись в предназначенные им природой границы, доктор уже мазал вылеченную рану раствором из второй банки. «Рукой несколько часов двигать нельзя», – наставительно сказал он. «Сухожилия у вас еще не проросли. Сейчас я наношу вам водонепроницаемую повязку. Через минуту она застынет, и вы пойдете и примете душ. От вас, извините, плохо пахнет». «Спасибо, доктор», – растроганно поблагодарил Виктор. «До этого я не очень уважал существ вашей расы». «Гридеры все разные. Земляне, впрочем, тоже. Завтра ко мне на осмотр». Врач отцепил от своего пациента датчики и бесцеремонно согнал его с операционного стола. «Дэн, еще раненые есть?» «Боюсь, что нет, док. Все умерли еще на Тароке. Принц Гешрак – это монстр, который меняет жизни разумных на гравитрон для своей династии». «А вот это не ваше дело, док. Пойдем». Дэн вывел Виктора из медпункта. Душ стал тем местом, где Виктору впервые за несколько последних часов действительно стало страшно. Ржавые потеки на стенах, покрытых давно облезшей краской, служили красным фоном для выступающих из пола труб и зловонных луж с копошащимися в них длинными червями. Электричество здесь не работало. Да и воды из потолка текло гораздо меньше, чем из сорванных кранов. «Дэн, скажи, а здесь когда-нибудь убирают?» – спросил Витя, оглядывая корабельный оплот гигиены. «Уборщика сократили из-за недостатка денег», – пожал плечами однорукий. «Жак купил рабыню, но после того, как она в пятый раз забеременела, ей дали вольную. И сейчас половина экипажа выплачивает ей пособие по приказу хозяина. Я, кстати, тоже». «А вода здесь чистая?» Виктор стянул с себя провонявший комбинезон, стараясь не напрягать раненую руку. «Чище не бывает», – заверил его Дэн. «Это вода из системы охлаждения атомного реактора. Немного радиоактивная, зато абсолютно стерильная». Виктор принял душ, не снимая ботинок, и, несмотря ни на что, почувствовал себя посвежевшим. На Тароке такая роскошь была редкостью. Чистой воды там едва хватало для питья, и шахтерам выдавали специальный лосьон для протирания тела. Дэн притащил полотенце и целый ворох разнообразной одежды. «Одевайся!» Он бросил одежду на лавку. «Тебя ждет королева удачи, несравненная Элеонора». «Это Элька-то королева удачи. Не припомню я, чтоб ей сильно везло в жизни». Виктор приложил к себе вполне приличный черный комбинезон. Только на нем во всей куче не было больших лохматых дыр, а одно аккуратно заштопанное отверстие на левой стороне груди. Трудно заметить, если специально не присматриваться. Спрашивать о происхождении этой дырки Виктор не стал. Все ясно и так, но жизнь есть жизнь. Прежнему хозяину эта одежда наверняка уже не понадобится. Ботинки Витя оставил себе шахтерские. Тем более еще на Тароке он приделал к ним подковки из гравитрона. Похоже, здесь это будет неслыханным шиком. «Для тебя, может быть, и Элька, а для нас мать родная. Понял?» Дэн уже собирался обидеться за Элеонору, но передумал. А может, передашь ее величеству, что я очень хочу спать? Невозможно. Во-первых, Жак будет недоволен. Во-вторых, ребята неправильно поймут. Она символ нашей фортуны, и ее желание – закон для всех. Ладно, пошли, почтим ее нашим посещением. Виктор тяжело вздохнул. Приглашен только ты. Дэн вздохнул еще тяжелее. Субординация, понимаешь ли. Я только провожу. Идти Виктору не хотелось. Но он преодолел усталость и побрел вслед за одноруким, надеясь, что аудиенция закончится достаточно быстро. «Кают-компания!» – прошептал Дэн и почтительно открыл перед Виктором дверь. Тот поправил стоячий воротничок своего нового одеяния и решительно вошел внутрь. В этом комбинезоне он был немного похож на пастора, путешествующего инкогнито. Не хватало только молитвенника в руках и отрешенности во взгляде. Витя увидел накрытый к приходу гостя стол, и спать ему сразу расхотелось. Нельзя сказать, что еда была слишком изысканной, но за время плена он отвык от самых простых разносолов, а жареные личинки ему порядком надоели. Кроме того, несколько дней он просидел в колодце, а там его совсем не кормили. Мертвецам паёк не положен. Так что мысль заморить червячка ему очень понравилась. Виктор поспешно сунул в рот первый попавшийся пирожок и, проглотив, почти не жуя, схватил следующий. Он, как удав, запихивал в себя огромные куски, брал из вазы плоды, кусал их и, не в силах сдержать себя, тянулся за следующими. «Извини, я не даю тебе отдохнуть». Элеонора выплыла из-за занавески в сопровождении неизменного Жака. Она быстро оценила развернувшуюся перед ней вакханалию чревоугодия. «Похоже, ты не очень-то и против». Виктор смущенно отложил недоеденный фрукт. «Ничего, что я начал без вас». Он закашлялся, проталкивая в желудок вставшую поперек горла косточку. Элеонора улыбнулась и энергично замотала головой, как Сен-Бернар, только что принявший ванну. «Расслабься, ты ведь с друзьями». Облаченная в облегающее темное платье с едва заметным багровым оттенком, она действительно была похожа, если и не на королеву, то уж точно на принцессу из детской сказки. Колье из серебристого металла сверкало красноватыми блестками и создавало ощущение роскоши и величия. Голову королевы охватывал обруч, похожий на средневековую корону. Впечатление снижали только шикарная шишка на лбу и синяк на бедре, ненавязчиво мелькавшим в длинном разрезе платья. Жак был одет проще. Бархатный камзол с огромным аристократическим жабо, высокие ботфорты и двуручный меч, прикрепленный к широкому кожаному поясу. «Господи, куда я попал?» – подумал Виктор, вспоминая душевую комнату и однорукого Дэна. «Космический дурдом!» «Ваше Величество, я очень польщен вашим приглашением!» Виктор изящно поклонился. «Большая честь для нас принимать вас в нашем скромном жилище!» «Вам очень идет этот наряд, мадам! Вы обворожительны!» Витя исчерпал свой запас высокопарных выражений и надеялся, что на этом игра закончится. «Вы тоже сексуально выглядите, ваше преосвященство. Прошу приступить к трапезе. Надеюсь, вы не побрезгуете нашим угощением». Элеонора гостеприимно пододвинула ему стул. Довольные друг другом, они расположились вокруг стола. Изящная высокая блондинка принесла жаркое. Виктор против своей воли проследил за всеми ее перемещениями. Его одинаково заинтересовали и мясо на блюде, и грациозные движения официантки. «Я предпочитаю начинать ужин с мясом», – сказала Элеонора, внимательно наблюдая за взглядом Виктора. «Солидарен», – произнес он, с трудом отклеивая глаза от удаляющейся красавицы и перемещая их на не менее соблазнительный кусок поджаристого мяса с косточкой. Из какого животного приготовлено это блюдо, Виктор на всякий случай уточнять не стал. «За встречу!» Элька подняла бокал с красным напитком, и они, не чокаясь, выпили. «Понравилась девочка?» «Да». Виктор не стал врать Элеоноре. Женщин вообще невозможно обмануть. Их можно какое-то время водить за нос, но обмануть нельзя, особенно в подобных вопросах. «Она твоя!» Элеонора сделала царственный жест, немного испорченный, зажатый в руке костью. «Не понял». «Раньше она принадлежала Жаку, но я не выношу конкуренции и буду тебе очень благодарна, если ты ее заберешь». Элеонора повернулась к Жаку. «Ты не против, любимый?» Жак сложил пальцы в жесте «дарю». «Она что, рабыня?» Виктор уже ничему не удивлялся. «Да, ее зовут Мульетта Кронк». Эля наполнила бокалы еще раз. Виктор с готовностью выпил вино и принялся за мясо. Он с жадностью отрывал поджаристые куски от больших ломтей и глотал их, тщательно пережевывая, стараясь впитать в себя весь чудесный вкус и аромат без остатка. Если он чересчур набивал рот, ему на помощь приходил наполненный дружеской рукой бокал. Когда мясо кончилось, Виктор начал по очереди подтягивать к себе тарелки с закусками и опустошать их одну за другой. Элеонора с Жаком с улыбкой наблюдали за ним, почти не притрагиваясь к своим порциям. «Почему вы не едите?» – спросил Виктор после уничтожения очередного блюда. «Мы уже перекусили». «Так это что, все ради меня?» «Да!» – хором ответили радушные хозяева. Мощный бас Жака заставил Виктора содрогнуться. Он вдруг почувствовал, что слишком много съел после довольно продолжительного голодания. Это могло закончиться неприятностями. Витя с сожалением отодвинул тарелку, а Элеонора откинулась в своем кресле-троне и важно вымолвила. «Теперь...» «Когда ты, наконец, набил свое ненасытное брюхо, я расскажу, что со мной случилось после того, как мы с тобой расстались». После обильного ужина Виктора потянуло в сон. Но пропустить эту историю он никак не мог и, поудобнее устроившись на своем стуле, приготовился слушать. Элеонора величественно извлекла откуда-то цветастую пачку и протянула Виктору. «Закуривай». Пораженный забытой роскошью, он извлек из пачки длинную сигарету и, прикурив от протянутой Жаком зажигалки, с наслаждением затянулся. Сигарета оказалась удивительно приятной, хотя и с непривычным вкусом персиков и белой черешни. «Ты совсем неплохо устроилась», – произнес он, внимательно рассматривая никотиновую палочку. «Тебе тоже здесь понравится, со временем, конечно». «С тех пор, как нас похитили гридеры, все сильно поменялось, согласись?» «Да, многое поменялось», – согласился Витя и зевнул. «Рассказывай свою историю. А главное, поведай мне, откуда у Скабида твоя фотография». «Какого Скабида?» – не поняла Элеонора. «Сначала ты рассказываешь свою историю, а потом я свою». «Может, ты сначала выспишься?» – участливо предложила она. «Нет, я хочу все узнать сейчас», – решительно воспротивился Витя и, устало прикрыв глаза, тихо и равномерно засопел.